тебя слишком тощий, — сказал Крейг, — старый, жесткий, жилистый. Но не здесь, — сказала Софи, — и не здесь, и не здесь. Она дотрагивалась до его шеи, уха, а затем очень осторожно до повязки на его щеке. «Это правда то, что сказал Сигюр?» Крейг кивнул. Он чувствовал, что засыпает. «И он действительно был скотиной? Это тоже правда?» «Мы все такие», — устало сказал Крейг. «Теперь я это знаю». И он уснул. Глава 16. София разбудила его в 2 часа ночи. Стоило ей его коснуться, он мгновенно проснулся и открыл глаза, и его здоровая рука была тут же готова, причем не к обороне, но к атаке. «Пора вставать», — сказала она. «Скоро вернется Дэн Тернер, и начнется вечеринка». Крейг встал, подошел к умывальнику, умылся одной рукой, потом взял бутылку бренди и изрядно отхлебнул. «Почему вы здесь?» — спросил он. «Дэн хотел, чтобы мы были с ним. Это ничего нам не стоит, и он нам нравится. А ему нравится держать нас около себя. Ну, по крайней мере, он так говорит. Думаю, что ему понравилось бы спать с нами». «Конечно, понравилось бы», — сказал Крейг, понимая, что он должен так сказать. «Но я не нахожу его привлекательным. То же самое думает и Мария». «Очень жаль. Вот с тобой совершенно другое дело. Тебя мне все время хочется, особенно после той нашей ночи под открытым небом». Крейг выглядел одновременно смущенным, польщенным и взволнованным, и Софи хихикнула. «А ты завел себе маленького дружочка? Мальчика-цветочка? Такая жалость! Эшфорда!» Он выглядел таким ошарашенным, что она снова хихикнула. «С Эшфордом все в порядке, поверь мне. Мы просто друзья». Софи поцеловала его. «Бедный Джон», — сказала она, — «теперь послушай меня. Мы с Марией скажем Дэну, что ездили в Ниццу, и там встретили тебя и твоего приятеля. Вы с Рикки попали в аварию. Вот почему вы оба так выглядите». «Спасибо. А где сейчас Рикки?» «Внизу. Он знает множество всяких вещей об одежде. Он точно сказал мне, сколько это стоит». Она коснулась своего платья, тонкой оболочки из белого хлопка, подчеркивающего ее золотистый загар, бледное золото ее волос. «Это его бизнес», — сказал он. «Не знаю», — он сказал мне. «Бедные Рикки. Некоторые из его клиентов дерутся очень больно». Она отскочила в сторону, подол платья приподнялся над пеной белых кружев. «Это платье купил мне Дэн. Тебе оно нравится?» «Да», — кивнул Крейг, — «но мне нужно поговорить с Рикки». Рикки чувствовал себя теперь гораздо проще и свободнее, разговаривая с Марией о платьях, рисуя, жестикулируя. Его живой шарм делал незаметными его разбитые губы. «Мне кажется, что мы с Марией старые друзья», — воскликнул он. «Это чудесно». «Нужно повидаться с Грирсоном», — сказал Крейг. «Ты не знаешь, как мне добраться до него?» Эшфорд повернулся к Марии. «Дорогая, ты не будешь возражать?» Бросив на него сердитый взгляд, Мария вышла. Эшфорд вздохнул. «Она знает. София ей сказала. Так неудобно. Я прекрасно понимаю, что все это моя вина и все такое, но этим девушкам не следовало знать. Они могут рассказать кому-нибудь». «Мы можем уйти», — сказал Крейг. «Я полагаю, что нас убьют», — буркнул Эшфорд. Крейг заметил у него в руках пустой стакан. «Ну, а что будет, когда появится этот Дэн? Мы просто не можем здесь оставаться». «Так что насчет Грирсона? Ах, да. Я ведь собирался вам сказать, не так ли? Он отправился в Бордигеру. Я могу позвонить ему туда, но не раньше 6 утра. Лучше дай мне номер телефона». «Мне очень жаль», — возразил Эшфорд, — «но не могу». «Почему?» «Он не разрешил», — сказал Эшфорд. «Но я думаю, что вы могли бы выбить его из меня». «Не будь таким дураком», — возмутился Крейг.